слова соленым комом застряли у меня в горле. Я чувствовал, что ничего не сумею объяснить ни дяде Славе, ни маме, ни даже себе. Дядя Слава обнял маму за плечи и увел ее в коридор, тихо прикрыв дверь. Гости начали расходиться. А потом наступило лето. Я уехал в лагерь на целых две смены. В августе маме дали отпуск, и мы с ней поехали на Черное море. Дикарями! Домой мы вернулись перед самым первым сентября. В городе все на нас оглядывались, пока мы шли с вокзала, такие мы с мамой были загоревшие. Мама зашла к соседке, которой оставляла ключ от почтового ящика, и принесла целую пачку газет. Я включил газ и поставил чайник. «Сережа!» — вдруг воскликнула мама и удивленно посмотрела на меня. «Тебе письмо?» «Мне?» Я взял конверт и осмотрел его со всех сторон. Мне еще никто не писал писем. Может, это ошибка? Но в строчке «Кому?» было написано «Сереже». И адрес был наш. Я осторожно вскрыл конверт и вынул первое в моей жизни письмо ко мне. Вот что я прочел. «Здравствуй, Сережа. Пишет тебе Нина по фамилии Савушкина. Мне тоже 9 лет. Вчера я копала картошку на огороде и нашла сдутый шарик и твою записку. Она была немножко сырая, потому что 2 дня назад был дождь. Но буквы не смылись, и я сумела все разобрать. Я решила, что ты проводишь очень интересный опыт, правда, не поняла, какой. Наверное, мне нужно было вернуть тебе твою записку. Но я только что узнала, что когда она высохла, бабушка растопила ею печку. Хорошо, что я успела переписать твой адрес. До свидания. Нина Савушкина». «Можно посмотреть?» — спросила мама. Я почувствовал, что краснею, кивнул и пошел в ванную. В зеркале отразилась моя глупая физиономия с застывшей улыбкой. Я долго смывал ее холодной водой, но она появлялась опять, и ничего нельзя тут было поделать. За чаем мама хвалила Нину Савушкину. «Какая она молодец! Даже картошку сама копает. Надо бы ее поблагодарить. Жаль, обратного адреса нет». «Постой-ка!» Мама взяла конверт и начала рассматривать почтовый штемпель. «Ленинградская область, дворики», — прочитала она. «Прелесть какая! Дворики! Наверное, деревня или село. Принеси-ка атлас». Я снял с книжной полки географический атлас. Мы сантиметр за сантиметром обшарили всю Ленинградскую область, но двориков так и не нашли. «Этот атлас устарел», — решила мама. «Нужно купить новый». Новый атлас мы так и не купили, и я так и не поблагодарил мою ровесницу из деревни Дворики. Прошло много времени. Я повзрослел. И сейчас, вспоминая эту историю, я понимаю, что Нина Савушкина очень мне помогла. В тот день я сделал важное открытие. Оказывается, это только на карте мир кажется маленьким и простым, а на самом деле он огромен и полон чудес. Я вспомнил дом, где мы жили, где все друг друга знали, здоровались друг с другом, а если в какой-нибудь квартире пекли пирог, соседям непременно доставалось по кусочку. Я вспомнил много разных историй, веселых и грустных, а иногда просто сказочных, или, как принято теперь говорить, фантастических.